Глава 19. Путь их тернист и болью полон, и лишь в стае они найдут себя, о великих воронах. 1. Александр Тимурович! Белый обернулся и увидел взволнованного Артура Чаявадзе. Попрощавшись с коллегой, молодой следователь подошел к парню и поздоровался. Рукопожатие оказалось вялым и мокрым. Александр с трудом сдержался, чтобы не вытереть ладонь о штанину, и поспешно переключился на деловой тон. «Чем могу помочь?» «Мой дядя?» «Точно, совсем забыл из-за Питера», — подумал он, выпрямляясь. «Посмотрим, что скажет его племянник». Белый предложил Артуру переместиться в допросную комнату, но тот резко мотнул головой и сжал губы, которые за густой бородой стали совсем не видны. «Тогда давайте пройдем в мой кабинет». Оказавшись за своим столом, Александр в приглашающем жесте указал на стул. Артур явно чувствовал себя неуютно. Белый отчетливо читал это в его поведении. Взгляд скользил по полу, кадык подрагивал, на лбу появилась испарина. Парень заламывал пальцы и долго молчал, собираясь с мыслями. Спустя пару минут тишины Александр сказал. «Вы хотите сообщить что-то по делу Изата Чаявадзе? Когда его отпустят?» «Судебный процесс пройдет уже на этой неделе». «Но дядя ничего не делал!» — перебил его Артур. Глаза парня сверкнули, вены на шее яростно пульсировало. Белый примирительно поднял руки перед собой и спросил. «Откуда такая уверенность?» «Потому что это я продал ему таблетки!» — выпалил Артур. «Вот ты и сознался», — подумал Александр, не отрывая взгляда от раскрасневшегося лица напротив. «Долго же ты мариновался?» «Егору!» — уточнил он. «Но он не знал. Я правда не знал, что так получится. Егор сильно переживал из-за Юли. Я подумал, он хочет забыться и не беспокоить родителей. Но вы понимаете...» С каждым последующим словом голос Артура становился все тише. Белый склонился над столом и поймал его взгляд. Лопнувшие капилляры, припухшие глаза, заметил про себя он. Чувствует вину, но это все равно не освободит Изата от ответственности. Однако вслух Александр произнес. «Вы готовы подписать признание?» Артур вздрогнул, словно его ударили хлыстом. «Мне нужно...» «Да, если не хотите, чтобы за смерть Егора перед законом отвечал ваш дядя. Но у меня еще вопрос. Где вы их достали?» «Я... это...» Протянул Артур, и его глаза забегали по комнате. «Разумеется, это был его дядя. Я же не настолько идиот, чтобы не догадаться сразу», — подумал он, наблюдая за растерянностью парня. «Я купил их давно еще. У меня были с собой немного...» «Ладно, не мне с этим разбираться». Перебил его Александр, достал листы из папки и протянул ему. «Вот, заполняй по образцу». «И тогда дядю Изата отпустят?» «Суд все равно будет», — ответил Белый. «Но ваше признание сыграет в пользу его защиты». «Должно бы», — тихо добавил он. В дверь коротко постучали. Александр сказал Артуру продолжать писать и вышел. В коридоре стоял коренастый мужчина с суровым лицом. Белый ранее видел его, но никогда не общался лично. Они поспешно обменялись рукопожатием, прежде чем лейтенант юстиции Тимофеев, спасибо тому, кто придумал нашивки на форме, громогласно объявил. «Мои поздравления! Вам одобрена командировка в Санкт-Петербург. Товарищ генерал-лейтенант Рудской положительно отзывался о ваших заслугах. В первых числах июля по прибытии на место вы будете введены в курс дела. Вопросы?» «Никак нет. Спасибо, товарищ лейтенант Тимофеев», — ответил Белый и отдал ему честь. Мужчина развернулся и вышел из коридора, больше не добавив ни слова. Ощущая, как сильно колотится сердце, Александр улыбнулся и покачал головой. «Неужели темная полоса закончилась? И я не зря потратил на это столько сил». «Ах да, стоит обрадовать Алису», — подумал он и достал телефон. Девушка не была онлайн, но Белый все равно написал и отправил сообщение, ощущая, как его охватывает волнение и нетерпение. «Мне одобрили командировку. Совсем скоро я буду рядом». И пока не передумал, отправил короткое. «Я ужасно соскучился». 2. Этот злополучный день настал. 2 июля. День, когда она появилась на свет. День, с которого началось ее выживание в этом мире. Алиса вернулась после завтрака в номер отеля и увидела на столе коробочку с запиской. Лениво приблизилась к нему и прочла на карточке стандартное поздравление от сотрудников отеля. Она развязала бантик и взглянула на маленький круглый торт в шоколадной глазури, который уже начала таять. «Придется тебя съесть», — сказала Алиса. Взяла чайную ложку и попробовала. Нежный шоколадный бисквит с цитрусовой кислинкой растаял на языке, оставив приятное послевкусие. Алиса одобрительно качнула головой и принялась за десерт. «Мой первый подарок на 25-летие», — со злым смешком сказала девушка вслух, сделала глоток воды и отставила подальше недоеденный кусочек торта с приборами. 25 лет. Космическая цифра. Когда-то она думала, что не доживет и до 17. А теперь она живет в номере дорогого отеля, ощущая, что начинает сходить с ума от одиночества. Каждый день в этом месте был похож на предыдущий. Умывание, завтрак, рисование, обед, просмотр сериалов, рисование, уборка в номере, ужин и сон. И редкие прогулки от отеля до набережной и обратно. Сегодняшний день отличался от предыдущих лишь подарочным тортом и поздравлениями в соцсетях. Алиса легла на кровать и посмотрела на высокий светлый потолок. Тоска и апатия сменяли друг друга с такой частотой, что слились в одну протянутую во времени эмоцию, с которой она не могла совладать. Ничто не помогало. Ни сообщения от Саши и Бориса, ни выполнение заказов и, как следствие, увеличение суммы на банковском счете, ни даже шикарный номер дорогого отеля. Ничто не могло ее порадовать. Алиса осталась совершенно одна на месяц в незнакомом городе, без дорогих людей и ответов. Ей бы хотелось расплакаться от ноющей боли в груди, но слез не было. Зато теперь она понимала причину своей жалкой беспомощности, когда ощутила настоящее давящее с монотонной силой одиночества. Ни Борис, ни Александр Белый и даже ни Николай Картунин не способны это исправить. Осознание ее инаковости, ее чувствительности, ее странности делало больно Алисе, и чем больше она думала об этом, тем страшнее становилось. В уголках глаз защипало. Слезы покатились по бледным щекам, когда девушка убрала ладони от лица. Стало тяжело дышать. Ее разрывало изнутри от взорвавшегося фейерверка чувств. Тело сотряслось от рыданий. «Неужели я правда настолько отличаюсь, что обречена на пожизненное беспросветное одиночество?» — думала она в отчаянии, сжимая одеяло и утыкаясь в него мокрым носом. Голова кружилась, хотелось выть, и она выла, как раненая волчица, что не смогла защитить потомство от охотников. Как потерявшая надежду на спасение душа в пустоте небытия. Как одураченный злодеем герой у изуродованных трупов своих родных. «Боже, как же я устала быть одна! Господи, я хочу умереть! Пожалуйста, забери меня!» — молилась Алиса на грани безумия. «Я хочу умереть! И больше никогда не чувствовать это одиночество. Просто дай мне умереть!» 3. Он чувствовал волнительное предвкушение и тихую радость. Вся эта беготня того стоила. Не верится, что скоро я буду там. И, откинувшись на спинку сиденья, мысленно прокручивал события сегодняшнего дня. Утром его разбудили ласковые лучи солнца и тихое похрапывание Сени. Они погуляли, позавтракали и вместе отправились к Диане. Сестра встретила их тепло, погладила чихуахуа и сказала: «Как же ты вымахал! Ну, красавчик! Ну, мечта!» «Диан, мне пора отправляться». «Во сколько у тебя самолет?» «Через 2 часа. Спасибо, что приглядишь за ним». Обняв сестру на прощание, Белый спустился на улицу и вызвал такси. Уже через час он прошел паспортный контроль и вошел в зал ожидания. Теперь дело за малым. Приехать, поздравить Алису, обнять, почувствовать ее аромат. Как же я соскучился. Александр открыл переписку с ней и обеспокоенно нахмурился. Ему бы хотелось сделать девушке сюрприз, приехав в день ее рождения, но его попытки перенести дату перелета на день раньше не увенчались успехом. «Ничего страшного», — успокаивал себя Белый, — «главное, что я буду рядом. Днем раньше, днем позже, зато мы будем вместе». Он переживал, как пройдет эта встреча, больше, чем за рабочие задачи, которые ждут его на новом месте. Перед мысленным взором появилась набережная Невы с Дворцовым мостом и растральной колонной. 10 лет назад Александр посещал Санкт-Петербург с родителями, и этот город оставил в сердце подростка меланхоличную тоску по его многолюдным узким улочкам, испещренными каналами и невероятной красоты архитектуры. Совсем скоро он будет там снова. На губах появилась невольная улыбка, а в груди приятно заныло. Женский голос из громкоговорителя объявил начало посадки на его рейс. Белый встал в очередь, предвкушая полет туда, где сейчас живет Алиса. Сначала он не имел возможности поговорить с ней после неудавшейся встречи с родителями, а теперь не видел ее целый месяц. Ладони вспотели, стоило ему подумать о любимой девушке. «Нужно решиться», — убеждал себя Александр. «Я должен сказать ей о своих чувствах. И дальше пусть все идет своим чередом». Телефон завибрировал. «Неужели она?» В очереди перед ним оставалось 3 человека. Белый достал телефон и удивленно уставился на экран. Звонила Диана. «Может, что-то с Сеней?» — подумал он и принял вызов. В трубке раздались прерывистые рыдания. Сестра судорожно хватала ртом воздуха, бормотала. «Саша, я...» Не на шутку взволнованный Белый закрыл одно ухо ладонью, чтобы лучше ее слышать, и сказал. «Диана, успокойся, пожалуйста. Что произошло?» «Мне...» Шмыгая носом, пыталась что-то выговорить сестра. «Солнце, дыши, пожалуйста», — попытался ее успокоить он. «Вдох и выдох. Давай попробуй. Вдох, выдох. Дыши, Диан, дыши глубже и медленнее». «Молодой человек, ваши документы?» — обратилась к нему сотрудница аэропорта в зоне посадки. Александр приподнял ладонь, вышел из очереди и отошел к высокому окну. Серые тучи закрыли собой небо, не пропуская солнечные лучи. Но молодой человек заметил это только теперь. Отдышавшись, Диана смогла выговорить одно слово. «Папа!» Белый тут же напрягся. Каждая мышца в его теле налилась свинцом, но он постарался скрыть страх в голосе, когда задал вопрос. «Что с ним?» «Скорая, его, Саша, увезли!» «Не беспокойся», — сказал Александр, больше успокаивая себя, чем сестру. «Если его забрали в больницу, значит, все будет хорошо. Врачи...» «По дороге...» Перебив его, всхлипнула Диана, и ее голос сорвался на последних словах. «Он умер».